Глава 5. БАМ. Байкало-Амурская магистраль. Маркович перековывается. В шагах в 200 от УРЧ стояла старая, схилившаяся на бок бревенчатая избушка. В ней помещалась редакция лагерной газеты «Перековка» с ее редактором Марковичем, поэтом и единственным штатным сотрудником Трошиным, наборщиком Мишей и старой разболтанной бостонкой. Небольшой печатной машинкой для малотиражных изданий. Когда мне удавалось вырваться из урчеевского бедлама, я нырял в низенькую дверь избушки и отводил там свою наболевшую душу. Там можно было посидеть полчаса-час вдали от урчеевского мата, прочесть московские газеты и подчерпнуть кое-что из житейской мудрости Марковича. О лагере Маркович знал все. Это был благодушный американизированный еврей из довоенной еврейской эмиграции в Америку. «Если вы в вашей жизни не видали настоящего идиота, так смотрите, пожалуйста, на меня». Я смотрел. Но не в плюгавой фигурке Марковича, ни в его устало-насмешливых глазах не было ничего идиотского. «А вот такой анекдот о еврее-гермафродите, знаете? Нет? Так я вам расскажу». Анекдот для печати непригоден. Маркович уже 7 тому назад перебрался сюда из Америки. «Мне, видите ли, кусочек социалистического рая пощупать захотелось, а? Как вам это нравится?» «Ну не идиот». Было у него 27 тысяч долларов, собранных на ниве какой-то комиссионерской деятельности. Само собой разумеется, что на советской границе ему эти доллары обменяли на советские рубли. Неизвестно уже, какие именно, но, конечно, по паритету. Рубль за 50 центов. «Ну вы понимаете, тогда я совсем как баран был. Словом, обменяли, потом обложили». Потом снова обложили так, что я пришел в финотдел и спрашиваю: «Так сколько же вы мне самому оставить собираетесь? Я уж не говорю в долларах, а хотя бы в рублях. Или мне, может быть, к своим деньгам еще и приплачивать придется?» Ну, они меня выгнали вон. Короче говоря, у меня уже через полгода ни копейки не осталось. Чистая работа. Хе, ничего себе шуточки. 27 тысяч долларов. Сейчас Маркович редактировал перековку. Перековка — это лагерный термин, обозначающий перевоспитание. Перековку всякого рода правонарушителей в честных советских граждан. Предполагается, что советская карательная система построена не на наказание, а на перевоспитание человеческой психологии. И что вот этакий каторжный лагерный труд в Голди-Холде возбуждает у преступников творческий энтузиазм, пафос построения бесклассового социалистического общества, и что, проработав этаким способом 6-8 лет, человек, ежели не подохнет, вернется на волю, исполненный трудовым рвением и коммунистическими инстинктами. Перековка в кавычках была призвана словословить перековку без кавычек. Нужно отдать справедливость. Перековка даже по советским масштабам была потрясающе паршивым листком. Ее содержание сводилось к двум моментам – энтузиазм и доносы. Энтузиазм испущал сам Маркович. Для доносов существовала сеть лакоров, лагерных корреспондентов, которая вынюхивала всякие позорящие факты насчет недовыработки норм, полового сожительства, контрреволюционных разговоров, выпивок, соблюдения религиозных обрядов, отказов от работы и прочих грехов лагерной жизни. «Вы знаете, Иван Лукьянович, — говорил Маркович, задумчиво взирая на свое творение, — вы меня извините за выражение, но такой газеты в приличной стране и в уборную не повесят». «Так бросьте ее к черту». «Хе-хе-хе. А что я буду без нее делать? Надо же мне свой срок отрабатывать. Раз уж я попал в социалистический рай, так нужно быть социалистическим святым». «Здесь же вам не Америка, это я уж знаю. За эту науку я заплатил 1030 долларов и 5 лет каторги. Еще 5 лет осталось сидеть. Почему я должен быть лучше Горького? Скажите, кстати, вот вы недавно с Воли, но что такое Горький? Ведь это же писатель». «Писатель, подтверждаю я». «Это ж все-таки не какая-нибудь совсем сволочь, ну я понимаю я. Так я ведь на каторге, что я сделаю? И вы знаете, возьмите Медгорскую перековку, центральное издание в Медгоре». «Так она, ей-богу, еще хуже моей. Ну, конечно, я уж не краснею, но все-таки я стараюсь, чтобы моя перековка, ну, не очень уж сильно воняла. Какие-нибудь там доносы, если они вредные, так я их не пускаю, ну и все такое. Так я каторжник, а Горький? В чем дело с Горьким? Что у него, денег нет? Или он на каторге сидит? Он же старый человек, зачем ему в проститутки идти?» «Можно допустить, что он верит во все, что пишет. Вот вы ведь верили, когда сюда ехали». «Ну, это вы оставьте. Я верил ровно 2 дня». «Да, вы верили, пока у вас не отняли денег. Горький не верил, пока ему не дали денег. Деньги определяют бытие, а бытие определяет сознание», — иронизирую я. «Хм, так вы думаете, деньги? Слава? Реклама?» «Не знаю. Так вы знаете, когда я начал редактировать эту перековку, так мне сначала было стыдно по лагерю ходить. Потом ничего, привык. А за Горького так мне до сих пор стыдно». «Не вам одному». Комнатушку Марковича, в которой стояла даже кровать, неслыханная роскошь в лагере, удирал из ОРЧ Юра, забегал с погреба Рис, затапливали печку, мы с Марковичем сворачивали по грандиозной козьей ножке, гасили свет, чтоб со двора даже через заклеенные бумагой окна ничего не было видно, усаживались у камина и отводили душу. «А вы говорите лагерь», — начинал Маркович, пуская в печку клуб махорочного дыма. «А кто в Москве имеет такую жилплощадь, как я в лагере? Я вас спрашиваю, кто? Ну, Сталин, ну еще 1000 человек. Я имею отдельную комнату, я имею хороший обед. Ну, конечно, по блату, но имею. А что вы думаете, если мне завтра нужны новые штаны, так я штанов не получу? Я их получу! Не может же советское печатное слово ходить без штанов. И потом, вы меня слушайте, товарищи, я, ей-богу, стал умный. Знаете, что в лагере совсем-таки хорошо? Знаете? Нет? Так я вам скажу. Это ГПУ». Маркович обвел нас победоносным взглядом. «Вы не смеетесь. Вот вы сидите в Москве, у вас начальство. А раз — профсоюз. 2 — ком-ячейка. 3 — домком. 4 — жилком. 5 — ГПУ. И 6, и 7, и 8. Скажите, пожалуйста, что вы? Живой человек или протоплазма? А если вы живой человек, так как вы можете разорваться на 10 частей? Начальство требует одно, профсоюз требует другое. Домком же вам вообще жить не дает. ГПУ ничего не требует и ничего не говорит. И ничего вы о нем не знаете. Потом раз — и летит Иван Лукьянович. Ну вы знаете куда? Теперь возьмите в лагере. Ильиных — начальник отделения. Он мое начальство. Он мой профсоюз. Он мое ГПУ. Он мой царь. Он мой бог. Он может со мной сделать все, что захочет. Ну, конечно, хорошенькой женщиной он из меня сделать не может. Но, скажем, он из меня может сделать не мужчину. Вот посидите вы с годик на лесной речке, так я посмотрю, что от такого бугая, как вы, останется. Но спрашивается, зачем Ильиных гноить меня в лесной речке или меня расстреливать? Я знаю, что ему от меня нужно. Ему нужен энтузиазм. На тебе энтузиазм. Вот постойте, я вам прочту». Маркович поворачивается и извлекает откуда-то из-за спины со стола клочок бумаги с отпечатанным на нем заголовком. «Вот послушайте. Огненным энтузиазмом ударники Белморстроя поджигают большевистские темпы Подпорожья. Что, плохо?» «Да, заворочено здорово», — с сомнением откликается Борис. «Только вот насчет поджигают как-то не того». «Не того? Ильиных нравится? Нравится. «Ну и черт с ним, с вашим не того! Что вы думаете, я в Нобелевскую премию лезу? Мне, дай бог, из лагеря выйти! Так вот я вам и говорю, если вам в Москве нужны штаны, так вы идете в правком и клянчите ордер! Так вы этого ордера там не получаете! А если получаете ордер, так не получаете штанов! А если вы такой счастливый, что получаете штаны, так или не тот размер, или на зиму летние, а на лето зимние! Словом, это вам не штаны, а болезнь. А я приду к Ильиных. Он мне записку. И кончено». Маркович ходит в штанах и не конфузится. И никакого ГПУ я не боюсь. Во-первых, я все равно уже в лагере, так мне вообще более или менее наплевать. А во-вторых, лагерный ГПУ — это сам Ильиных. А я его вижу как облупленного. Вы знаете, если уж непременно нужно, чтобы было ГПУ, так уж пусть оно будет у меня дома. Я, по крайней мере, буду знать, с какой стороны оно кусается. Так я его с той самой стороны за 5 верст обойду. Борис в это время переживал тяжкие дни. Если мне было тошно в УРЧ, где загубленные человеческие жизни смотрели на меня только эдакими растрепанными символами из ящиков с личными делами, то Борису приходилось присутствовать при ликвидации этих жизней совсем в реальности, без всяких символов. Лечить было почти нечем, и кроме того, ежедневно в санитарную ведомость лагеря приходилось вписывать цифру, обычно однозначную, сообщаемую из третьей части, означающую число расстрелянных. Где и как их расстреливали официально оставалось неизвестным. Цифра эта проставлялась в графу «умершие вне лагерной черты», и Борис на соответственных личных карточках должен был изобретать диагнозы и писать «exitus letalis» — латынь «летальный исход». Это были расстрелы втихомолку, самый распространенный вид расстрела в СССР. Борис не из унывающих людей, но ему, видно, становилось невмоготу. Он пытался вырваться из санчасти, но врачей было мало, и его не пускали. Он писал в перековку призывы насчет лагерной санитарии, ибо близилась весна. И что будет в лагере, когда растают все эти уборные, страшно было подумать. Маркович очень хотел перетащить его к себе, чтобы иметь в редакции хоть одного грамотного человека. Сам-то он в российской грамоте был не очень силен. Но этот проект имел мало шансов на существование. И сам Борис не очень хотел окунаться в перековку, и статьи его приговора представляли весьма существенное препятствие. «Эх, Борис Лукьянович, зачем вы занимались контрреволюцией? Ну что вам стоило просто зарезать человека? Тогда вы были бы здесь социально близким элементом, и все было бы хорошо. Но статьи это уж я устрою, вы только из санчасти выкрутитесь». «Ну а я знаю как. Ну дайте кому-нибудь вместо касторки стряхнина». «Нет, ни касторки, ни стряхнина. Ну так что-нибудь в этом роде. Вы же врач, вы же должны знать». «Но отрежьте вместо отмороженной ноги здоровую. Ничего вам не влетит, только с работы снимут. А я вас сейчас же устрою». «Нет, шутки шутками, а надо же как-то друг другу помогать. Но только куда я дену Трошина? Ведь он же у меня в самых глубоких печенках сидит». Трошин был поэт колоссального роста и оглушительного баса. Свои неизвестные мне грехи он замаливал в стихах, исполненных нестерпимого энтузиазма. Кроме того, пригвождал к позорному столбу, или, как говорил Маркович, к позорным столбцам перековки всякого рода прогульщиков, стяжателей, баптистов, отказчиков, людей, которые молятся, и людей, которые сожительствуют в половом отношении, ну и прочих грешных мира сего. Он был густо глуп и приводил Марковича в отчаяние. «Ну вы подумайте, что я с ним буду делать? Вчера было узкое заседание. Якименко, Ильиных, Богоявленский, самая, знаете, верхушка. И мы с ними от редакции были. Ну так что вы думаете? Так он стал опять пламенный энтузиазм орать. Как бык орет. Я уж ему на ногу наступал. Мне аж неудобно. Это ж мой сотрудник». «Почему же неудобно?» — спрашивает Юра. «Ох, как же вы не понимаете, об энтузиазме можно орать, ну там в газете, ну на митинге, а тут же люди свои, шани не знают, это же вроде старорежимного молебна, никто не верит, а все ходят, такой порядок». «Почему же это никто не верит?» «Ой, господи, что, губернатор верил? Или вы верили? Хотя вы уж после молебнов родились, но все равно. Словом, нужно же понять, что если я, скажем, перед Якименкой буду орать про энтузиазм, а в комнате никого больше нет, так Якименко подумает, что или я дурак, или я его за дурака считаю. Я потом Трошина спросил, так кто ж по его больше дурак, Якименко или он сам? Так он меня матом обложил. А Якименко меня сегодня спрашивает, что это у вас за, как это, арясина, дубина, завелась? Скажите, кстати, что такое арясина?» Я по мере возможности объяснил. «Ну вот, конечно, арясина. Мало того, что он меня дискредитирует, так он меня еще закопает. Я уже чувствую, что он меня закопает. Ну вот, смотрите, вот его заметка. Я ее, конечно, не помещу. Он, видите ли, открыл, что завхоз сахар крадет, а? Как вам нравится это открытие? Подумаешь, Христофор Колумб нашелся. Без него, видите ли, никто не знал, что завхоз не только сахара, что угодно ворует. Но черт с ней, с заметкой, я ее не помещу и точка. Так этот, как вы говорите, арясина? Так эта арясина ходит по лагерю и как бык орет, какой я активный. Я разоблачил совхоза, я открыл конкретного носителя зла. Я ему говорю, вы сами, товарищ Трошин, конкретный носитель идиотизма. Но почему же идиотизма? Ох, вы меня, Юрочка, извините, только вы еще совсем молодой. Уж раз он завхоз, так как же он может не красть? «Ну почему ж не может?» «Вам все почему да почему. Знаете, как у Генри? Папа, а почему в дыре ничего нет? Потому и нет, что она дыра, потому он и крадет, что он завхоз. Вы думаете, что если к нему придет начальник лагпункта и скажет, дай мне 2 кило, так завхоз может ему не дать? Или вы думаете, что начальник лагпункта пьет чай только со своим пайковым сахаром?» «Ну если не даст, снимут его с работы». «Ох, я же вам говорю, что вы совсем молодой». «Спасибо». «Ничего, не плачьте. Вот еще поработаете в УРЧ, так вы еще на пол аршина вырастете. Что вы думаете, что начальник лагпункта это такой же дурак, как Трошин? Вы думаете, что начальник лагпункта может устроить так, чтобы уволенный завхоз ходил по лагерю и говорил, вот я не дал сахару, так меня сняли с работы? Вы эти самые карточки в УРЧ видали? Так вот». Карточка завхоза попадет на первый же этап на морсплав или какую-нибудь там лесную речку. Вы, вероятно, знаете уже, как это делается. Так ночью завхоза разбудят, скажут «собирай вещи», а утром поедет себе завхоз к чертовой матери. Теперь понятно? Понятно. А если завхоз ворует для начальника лагпункта, то почему он не будет воровать для начальника УРЧ? Или почему он не будет воровать для самого себя? Это же нужно понимать. Если Трошин разоряется, что какой-то там урка филонит, а другой урка перековался, так от этого ж никому ни холодно, ни жарко. И одному урке плевать, он всю свою жизнь филонит, и другому урке плевать, он всю свою жизнь воровал, а завтра опять проворуется. Ну а завхоз? Я сам из-за этого 10 лет получил. То есть, как так из-за этого? Ну, не из-за этого. Ну, в общем, был заведующим мануфактурным кооперативом. Там тоже есть вроде нашего начальника лагпункта. Как ему не дашь? Одному дашь, другому дашь, а ведь всем дать нельзя. Ну, я еще тоже был молодой. Даром, что в Америке жил. Ну, вот и 10 лет. И, так сказать, не без греха. А знаете что, Иван Лукьянович, чтобы доказать вам, что без греха, давайте пить чай с сахарком. Миша сейчас чайник поставит. Так вы увидите, что я перед вами не хочу скрывать даже лагерного сахара. Так зачем же бы я стал скрывать нелегальную мануфактуру, за которую я все равно уж 5 лет отсидел? Что, не видал я этой мануфактуры? Я же из Америки привез костюмов на целую Сухаревку, хватило. Примечание. Сухаревка. Район в Москве, где располагался большой вещевой рынок типа барахолки. Теперь я живу без американских костюмов и без американских правил, как это говорит русская пословица. А в чужой монастырь со своей женой не суйся, так? Кстати, о жене. Мало того, что я дурак сюда приехал, так я идиот сюда приехал с женой! А теперь ваша жена где? Маркович посмотрел в потолок. «Знаете, Иван Лукьянович, зачем спрашивать о жене человека, который уже 6-й год сидит в концлагере? Вот я через 5 лет о вашей жене спрошу».